эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 22 января 2019 года, вторник. И в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Виктор Михайлович Минин. Здравия, Виктор Михайлович. Здравия желаю. Сегодня у нас интереснейшая тема, на мой взгляд, анализ мировых процессов с применением трансцендентных знаний. Вот про анализ мировых процессов я слышал где-то, вот что-то такое знакомое. Слово «трансцендентный» тоже встречалось на моем пути в моей жизни. Но вот как вот теперь совместить мировые процессы и проанализировать их при помощи вот этой самой штуковинки, это для меня пока интересное такое явление. Надеюсь, что сегодня нам не придется скучать, и я передаю микрофон для того, чтобы ты уже начал делать доклад. Пожалуйста. Спасибо. Ну, тема трудная, интересная, совмещаем несовместимое. Я в политике давно, уже с 90-х лет, прошел там, сам себе выбрал депутата Верховного Совета Союза, и распад страны на моих глазах происходил. Потом администрация президента, выбрать правительство, бизнесом позанимался. Сейчас вот снова консультирую там великих мира сего. И понял, что нужно начать, чтобы понимать, что происходит, подниматься в надсистему. Потому что, как теория Гёделя говорит, внутри системы не поймешь, что же с ней происходит. Надо подняться в над. Вот поэтому я попытался совместить все, что касается знаний трансцендентных, и политику экономики. Все пытаются сейчас найти выход и на уровне страны, и на уровне регионов, и на уровне планеты в двух областях. В области политики, в области экономики. А там ответов нет. Я вот сам уже больше 20 лет пытался там найти ответы и увидел, участвуя в разных специальных и неспециальных проектах, типа там возврата Крыма, увидел лично, познакомился с исполнителями этих всех проектов и увидел, что они обладают некими знаниями, которых у меня раньше не было. И когда я учился в Софийской школе в Турции, он сказал, знаешь, вот все, что хочешь делать, только в масонские закрытые тайные организации не вступает. Туда вход рубль, выхода нет. У меня есть друзья, которые туда вошли, действительно стали великими и в нашей, и не в нашей стране. Но выхода оттуда нет, и все это величие стало вторичным, а свобода потеряна. Но знания серьезные у них, и они понимают, как все происходит. Поэтому мы сегодня попробуем из трансцендентного уровня посмотреть на процессы, происходящие на планете Земля. Иначе ничего не понять. В обществе политическом и у нас, и в мире сейчас наступил вакуум. Ощущение, что никто не знает, что делать. А если что делать, то получается еще хуже. Ну вот, что такое трансцендентное? В общем-то, это слово «зачем мы живем». По древнеславянскому «зачем мы живем?» Зачем только для одного? Вот, для того, чтобы развиваться. Если мы так ставим вопрос, тогда нам не страшны никакие знания. Ну и вот приступаю к этому анализу. С точки зрения древнеславянской картины мира, а картина мира – базовая вещь, она как раз определяет наше место, роль и смысл жизни. Вот, с точки зрения древнеславянской картины мира, наша галактика такая свастичная, крутится четыре рукава, и она проходит разные этапы во время кручения этой карусели. И есть одна такая фаза, которая называется, по-разному называется, будем называть потемки души Творца. Это когда мы проходим через некоторое пространство космоса, где царствует темная иерархия, где... Когда мы входим в этот сектор карусели, правила жизни на планете Земля, в Солнечной системе на планете Земля меняются. От любви остается только слово «любовь», и править начинает страх. Вот мы, планета Земля, вместе с Солнечной системой, вот крутясь в этой карусели, где-то тысячу лет назад примерно вошли в эту зону тьмы, ночь Сварога, по-разному, как только называем. Ну, будем считать, что зона тьмы. И здесь начался демонтаж старых светлых правил, начался демонтаж и замена на правила темной иерархии, или как они любят поправлять меня, чтобы я их называл, иерархия материалистических сил. Ну, будем и так отзывать их, называть их. Они неплохие, не хорошие. Зачем это нужно? Для того, чтобы души, пребывающие на планете Земля, могли пройти как закалку. Вот, будучи в светлых правилах, где любовь, где нет ни фальши, ни лжи, ни лести, вы попадаете на планету и на фазу, где, в общем-то, в основе обман, страх, манипулятивная система управления. Вам надо пройти вот это тысячелетие, может, не один раз родившись, и удержать ценности и цели, и остаться человеком. Или потеряв его, эти ценности и цели, почти перестав быть человеком, затемнив свою душу до невозможных пределов, уже теряя свой человеческий облик, расчеловечиваясь, развернуться, вспомнить, проснуться и вернуться к своему человеческому облику и начать раскрывать свою божественность. Поэтому весь смысл, чтобы понять, что же сейчас происходит, нужно вот с этой точки зрения смотреть и знать системы. А что в космосе происходит? В какой фазе мы находимся? В какой области космической мы находимся? Потому что надсистема определяюще влияет на правила и циклы, идущие на планете Земля. Вот 1000 лет мы вошли в эту зону тьмы, и в связи с тем, что мы вошли в зону тьмы, и система управления на себя перехватил крязь мира сего. Как его только не обзывают, сатанаил, крязь мира сего и так далее, и тому подобное, будем называть его крязь мира сего сатанаил. Вот он, эта система управления была перехвачена, и он начал мягко, плавно демонтировать старые светлые системы управления и монтировать свои на свое тысячелетие. Ну, типа как в аренду у него попала планета. Вот, начал трудиться, и это в истории по-разному называется, но где-то к 1302 году, примерно в это время, контроль был установлен. Установлен и система управления через религию, через Ватикан, центр был, и через финансовые системы. И дальше пошел процесс и монтажа старого, и монтажа новой системы управления. Вот так вот двигалось до где-то до 2012 года. В 2006 году он ушел с планеты Земля, он физически пребывал на планете Земля, и в этом смысле те, кто до 2006 года получал 33 градус масонской, они физически встречались, это единицы, они физически с ним встречались и получали посвящение. Поэтому в 2006 году в связи с переходом из темной фазы в светлую планету Земля начался рассвет, и он сам и жрецы высокого уровня начали с планеты уходить. Поэтому с 2006 года начался демонтаж этой темной системы управления или системы управления темной иерархии. Это очень в упрощенном виде, я бы так сказал, в виде сказки. Да, еще надо было сразу сказать, что вот мой рассказ надо воспринимать, особенно логику материалистам, а в основном наши люди логики еще материалисты, да, и людям, в общем, и с религиозным сознанием, надо воспринимать как сказку. Жили-были три брата, акробата, пойдешь направо, пойдешь налево, иди туда, не знаю куда. Вот воспринимайте это как сказку, не оценивая, а потом разберетесь, насколько это близко к правде. Если начнете оценивать, пропускать через свою картину мира, вы будете все время спорить и ругаться со мной мысленно, а не слушать, что я говорю. Поэтому это просто сказка. Вот. Поэтому, если обобщить, это вот такая фаза. Ну и как эта система управления была построена? Что она из себя представляет? Я буду опираться на официальные данные, которые существуют уже в информационном пространстве. Очень неплохие были куски такой информации на «Правосудие нет», на сайте «Правосудие нет». Вот я возьму оттуда выдержки и вам их приведу. Вот, чтобы управлять в это время, были изданы, управление происходило через религии и через деньги. Управление происходило через издание трастов. Трастов – это когда какая-то собственные ресурсы берутся в основу, выпускается какой-то объем финансовых ресурсов. Ну, денег, будем говорить. Был имперский траст, он 300-летний, были государственные золотые трасты по 99, по 100 лет, и церковные имущественные по 72 года. И еще были маленькие промежуточные, локальные, внутренние, где-то по 25 лет. Что такое имперский траст? Вот, он существовал с 612 по 1912. Это эмиссия мировых денег произведенных под активы России после захвата власти агентами Ватикана, так называемыми Романовыми. Вот эти все смуты закончились захватом власти в России представителями, иерархиями террористических сил. По сути, даже не православными, а, в общем-то, католиками, лютеранами. Поэтому все время там и женщины из Германии, жены приглашались. Они были поставлены Ватиканом по тайному сговору с боярами-западниками и синодом. После учреждения Ватиканом в России этой империи, по римскому праву, праву Рима, а мы помним, где у нас центр управления духовный, Ватикан находится, как раз Рим, в результате нескольких, в том числе неудачных попыток захвата власти в русском царстве, отцарствовали там Рюриковичи и Хасбулатовы, вот этот переворот произошел. Можно сказать, произошел захват окончательный, но не бесповоротный, на определенное количество времени. Поэтому это можно сказать, что были первая революция оранжевая, это Лжедмитрий I и Лжедмитрий II. Почему через Польшу? Потому что Польша была католическая. Вот был еще имперский траст, в этом смысле, с точки зрения денег, если рассмотреть, то это эмиссия мировых денег. Этот траст существовал как мини-траста эмиссии в рамках первичного божественного тысячелетнего траста. Вот 1302 года, который сейчас у нас закрыт. 24 декабря 2016 года. Это произошло общее для всех закрытие трастов. В связи с переходом выгодополучателя князя мира сего в 2006 году на тонкий план с физического плана. Был еще божественный траст. Это был и пока есть основа всего существующего миропорядка. Ведь в 1302 году сатана практически захватил полмира и определил новый мировой порядок, учредив божественный тысячелетний траст. Вот на период пребывания планеты Земля в зоне тьмы был учрежден тысячелетний траст. И он создал единую мировую финансовую систему. Для исполнения и администрирования нового миропорядка и этого траста, и прочих трастов внутри него, он определил свой трон, Ватикан, как я уже говорил. А главной учетно-планирующей организацией, ну, типа как мировое ЦК, или Госплан, или казначейство, назначил иезуитов и остальные системы управления. Это как Минэкономики. Тайное как раз общество и инквизиция. Они как аудиторы мировой финансовой системы. Вот. Таким образом, вот так мир и управлялся. В рамках этой новой системы и были определены циклы производства эмиссии мировых денег. Ну, имеется в виду сроки, особенности, их учета, распространение, ими управление. Траст – это и есть основа управления мировыми и региональными деньгами. А организация – это средство управления этими ресурсами. Было определено, что циклы эмиссии мировых денег будут называться трастами. То есть периодами, когда чьи-то активы используются для обеспечения эмиссии в общем мировом балансе. Было решено, что будут имперские 300-летние трасты, золотые, государственные, как я говорил, 99 по 100 лет. Еще церковные, имущественные, промежуточные 25 лет. Вот запомнили, да? Тысячелетний этот траст, когда планета Земля уходит как бы в аренду временно под темную иерархию, и она монтирует свою систему управления. И в рамках этого тысячелетнего, 300-летний, как Романовский, и прочие, я потом скажу, какие еще были там, германский траст и прочее. Покажу потом, откуда ФРС взялась. Вот. Создав Российскую империю, Ватикан создал управляющую единицу, которая получила в управление фактически все местные активы России, субъект управления, но получила без права предыдущие управляющие единицы, то есть трона русского государства. Они могли занять трон, но не навсегда. Это как аренда. За кронными наследниками Рюриковичей и Булатовичей оставалось и остается, как мы видим, вот там драка идет, остается законное право на все амитеты существования, тысячелетнего существования этого государства. То есть получается 7526 лет, вот была до этого империя. Империя – это правовая форма юрлица с самым долгим сроком существования. Вот, остальные по 99, по 100 лет. А вот царство – царство есть форма выражения естественного высшего права суверена. и она бесконечна во времени. Поэтому у нас русское царство – это царство белого царя, белой веры. Это есть белой веры, православной веры, можно так сказать. Это форма высшего естественного права существования. Она бесконечна во времени и перешла на время, вот на эти тысячи лет, под контроль темных, но без потери права на трон и на все анкеты. Поэтому сейчас драка идет за все то, что осталось со советскими людьми в ФРСе. Потом мы про это поподробнее поговорим. Ну вот здесь англичане борются, и Майк Кенский, и кто там еще, и Гугенцоллер, и кто-то только за этот трон теперь не стал бороться. Поэтому восстановление монархии с оговоркой, что вот Майк Кенский на эту роль никак не подходит, это и есть вот эта вот драка. Причина простая, потому что Кенский, он потомок в большей степени Рюриковы, чем Романовы. Поэтому здесь драка идет, кто начнет числиться русским царем, и кто де юре может получить доступ к унитетам, к ресурсам, причитающимся каждому русскому человеку, родившемуся в Советском Союзе, не русского, а родившемуся в Советском Союзе. А это большие деньги, там от 10 до 20 миллионов долларов, говорят, на человека приходится. Столько накопилось. Мы же процентами не пользовались. Поэтому вопросы крови сейчас в мировой элите, у наследников Романовых и этих самых Бекбулатовичей очень большая. То, что народ царя вот не подходит к Гоша, к Гугенцоллер, это все понимают. Но почему эта борьба идет? Что главное сейчас избежать восстановления СССР или Русского царства. Две эти формы государственного устройства на просторах России или бывшей СССР, они как раз и дают возможность главному суверену советского народа или русскому народу, как это было тогда в русском царстве, претендовать на те деньги, которые накопились в мировой финансовой системе и которые принадлежат по праву рождения любому гражданину Советского Союза. Эти как раз ресурсы пытаются отобрать у граждан СССР через демонтаж суверенитета. Поэтому идет попытка не возрождения СССР, это страшное дело, и не возрождения российской государственности, а попытка вот либо РСФР восстановить, либо империю. А это все формы, которые не позволяют нам вернуть назад и трон, и свою власть, и свои денежки. Поэтому, когда дело шло к завершению 300-летнего траста, ну вот перед революцией, и к полному банкротству, последний император из династии Романовых, Николай II, вложил золото в создание ФРС, получившего период эмиссии 99-100 лет. Активы, полученные ФРС в управлении, и стали основой эмиссии мировых денег. В 1943 году Сталин подписал траст «Новый мировой порядок» на 72 года. Но в связи с уходом с планеты Сатанаила, как он назывался, Гравит, учредителя и бенефициара этого тысячелетнего траста, от имени темной иерархии. Этот глобальный траст 43-го года стал последним. Больше никто не имеет права денежки выпускать. Никакой новый траст невозможен. То есть тысячелетний траст закончен раньше времени, но навсегда. И именно поэтому с этого уровня этот распад системы управления темной иерархией начинает распространяться вниз. А иерархия такая, наверху тип сознания, идеология. Идеология влияет на политику, политика на экономику, экономика на систему управления. Поэтому вот в области системы экономики и политики идет распад. Проблема деньгообразования сломалась в ФРСе. И мир распадается мягко, плавно на три равноправных части. И потом про это поговорим. Сейчас такое как библейский Армагеддон, суть которого в том, что идет аудит мировой финансовой, экономической и политической системы. То, что описано в Библии иносказательным языком. Старое правило рушится, и старый мир уходит, а новый мир приходит. Все знаки и знамения, которые ждали теологи, уже произошли. Поэтому сейчас возникла такая вот неразбериха и паника в мировых финансовых институтах. И для продления этого статуса-кво заинтересованные лица даже вот создали фальшивого Сатанаила и спрятали его на острове Гуам, и всех посвященных пугает, что он, типа, Сатанаил никуда не ушел, Гравит этот не ушел. А Ким Чен Ын как посвященный человек на уровне мировых финансовых и политических систем, знает про это. Поэтому он все время американцев пугает, что он направит свою ракету с атомной бомбой на остров Гуам. Для них, вот для уходящей этой элиты мировой, это воспринимается кругами США как угроза всему существующему миру порядка. Ну что делать? Никто не знает, что делать дальше. ФРС закрыта 25 декабря 2013 года и находится в стадии ликвидации. Фактически сейчас в ФРС она разделена на 4 части. И ФРС-1, в ней хранятся наши ресурсы финансовые, которые нам причитаются, которые накапали процентные ставки на романовские деньги. Потому как условные соучредители наши, условно Ротшильды и Рокфеллеры, представляющие часть западной мировой финансовой элиты, свою долю в ФРС давно проели и влезли в долги, а их марионеткам типа вот Гогенцоллеров очень хочется их руками забрать эти денежки. Вот за них как раз сейчас идет борьба, и именно поэтому идет борьба и попытается восстановить империю Романовых. Я помню, как один из юмористов на день рождения, поздравляя Путина, очень хотел ему на голову одеть царскую корону, но он ему сам ее надел. Поэтому Путин не стал играть в императора и в царя Российской империи. Я думаю, что он сейчас все двигается вот к СССР-2. Вот активизировались процессы с Белоруссией. Думаю, что туда процессы идут. Именно поэтому появился Советский Союз, именно поэтому Сталин создал такую страну, которая смогла на время вернуть себе все то, что принадлежало еще царству русскому. Вот ФРС-1 я уже сказал, ФРС-2 это государство, а ФРС на США долгов никаких, а долги на учредителях. И ФРС-3 это держатель ликвидационно-долгового баланса во главе с главой ФРС, где все долги Ротшильдов, Рокфеллеров, как я говорил, Ватикана и прочее. И ФРС-4 – это площадка сводного встречного баланса по итогам траста «Новый мировой порядок». Это последний траст, его еще Сталин учреждал, я потом про него скажу, в Тегеране в 43-м году. Вот, поэтому вот ФРС-4 – это площадка последнего траста. Все эмиссии мировых денег, произведенные после этой даты, 25 декабря 2013 года, в том числе и замена изношенных долларовых купюр на новые, абсолютно незаконны. Это все понимает и руководитель ФРС, стараясь не давать лишних поводов для уголовного преследования. Вот свежий пример вам приведу из прессы. Министр финансов США Стивен Мнучин констатировал, что ему нужно было лучше стараться, оставляя свою подпись на новых однодолларовых банкнотах, которая поступает в обращение. Как правило, подпись глава Минфина на купюрах ставит красивым своим почерком. Господин Мнучин подписался неизящными печатными буквами и сказал: «Моя подпись останется на долларовых купюрах навсегда. Раз это так, то я подумал, что не следовало подписываться получше». Ну, примерно вот так. Ну, еще пример, например, Индия и Китай выкупают все золото на лондонской бирже, но выхода пока, и мы тоже вместе с ними, на выход пока не придуман. Вот траст «Новый мировой порядок», про него еще пару слов скажу, это право на 72-летнюю глобальную мировую денежную миссию, подписанную Сталиным с мировыми мегарегуляторами в Тегеране, вот помните, Тегеранская конференция, 43-й год. По факту завершения предыдущего глобального 72-летнего мирового траста Великой Германии. Именно поэтому немцы так хотели эту тройку уничтожить, и чтобы это не случилось, чтобы продлить свой траст Великой Германии. По факту подписания траста «Новый мировой порядок» в 43-м году были заключены Бреттон-Вудские соглашения в 44-м году. И Сталин от имени СССР, он как держатель эмиссионного актива, то есть соучредитель, получил право на формальное участие в этих структурах, в отличие от других стран мира, для которых они стали обязательными. Ну вот примерно вот так. Здесь можно много еще чего на эту тему сказать. Поэтому если назад вернуться, еще раз, вот есть вечное русское царство Белого Царя, Белой Веры Православной. Как я уже говорил, это форма высшего естественного права суверенов. Она бесконечна во времени, перешла временно под контроль темных сил, без потери права на трон и на все финансовые ресурсы, которые мы вкладывали в мировую финансовую структуру. Вот. Примерно вот так. И сейчас за эти структуры идет борьба. Ну, много там, наверное, в интернете кто-то на эту тему говорит. Вот мне удалось в свое время познакомиться с Шашуриным Сергеем. Мы с ним взаимодействовали. Вот он много времени на эту тему посвящает, рассказывает про то, куда делись советские деньги. Много про разные тайные теневые структуры рассказывает. Курсов, Саль, Девятов. Вот можно их почитать, чтобы не повторяться. Я на них сошлюсь. Сами посмотрите про тайные и масонские всякие общества, тайные общества, как они связаны с темной иерархией. Они очень просто связаны, являясь системой управления. Вот схема управления темных сил. Если говорить, вот лидеры стран, под ними партии, под ними тайные общества, а под тайными обществами жрецы и маги. Поэтому лидеры, партии, тайные общества, жрецы и маги. Это все явь, это материальный мир планеты. Это система управления. Вот. Дальше миры тьмы или миры мрака, как называется, ад там по церковному. Дальше это нематериальный мир, это темная навь, нежить, нелюдь, следующие бесы Кощея, дальше падшие ангелы и дальше внизу князь мира сего. Вот так вся эта машина управлялась. Сейчас это все тихонько-тихонько разрушается и освобождается место, а на место этих сил будут приходить люди с новым сознанием, с расширенным, которые умеют работать и с темной иерархией, но они подключены к светлой иерархии. Очень общо говорю, я в прошлый раз немножко про эти все тонкие дела рассказывал. Поэтому вот русское царство, божественный траст, имперский траст, государственные золотые, церковные, имущественные и промежуточные, локальные. Если схему нарисовать, то вот 1302-го было захвачено система управления через религиозные и финансовые структуры. В 1302-м этот процесс пошел. Вот на 1000 лет был назначен тысячелетний траст. В 2006-м лидер ушел, а 24 декабря 2016-го это все закрыто. Еще какие трасты были? Ну вот, имперский траст российский. С 1612 по 1912. Это был имперский траст российский. Великая Германия с 1873 по 1973. ФРС в 1913 была образована, царь куда вложил деньги. Вот. И с 43-го Сталин поучаствовал в переучреждении, я бы так сказал, ФРСа. И был новый траст, новый мировой порядок на 72 года. С 43-го он был завершен, не завершившись до конца, 25 декабря 2013 года. Вот примерно так вот кратенько, если говорить. И идет сейчас ликвидация, банкротство и трансформация. Старая система управления новой. Так как темная иерархия уходит, на ее место приходит сила света, эти надсистемные процессы с трансцендентного уровня опускаются на уровень идеологии, политики и экономики. Мир единый, под единой системой управления темных сил, распадается в основном на три части. Западную, во главе США, Россию, где рождается новое правило жизни, и Китай. Вот так вот кратенько, наверное, может для начала и достаточно. Все остальное мы на вопросы поотвечаем, да, Алексей, как думаешь? Да, думаю, на вопросы поотвечаем, но для начала от меня вопрос. И на секунду еще, у нас тут вот еще подтемы были про роли места тайных обществ, кратко сказал, вот роли места лидеров, или может это в виде вопросов мы потом поответим? Нет, я думаю, что это надо сейчас нам осветить кратенько буквально. Давайте, я очень кратенько сейчас, а потом на вопросах мы повскрываем посильнее. В силу того, что мир распадается на неравные, но равные три, западную во главе США, Россия и Китай, сейчас достаточно жестко и Россия, и Китай, и США пытаются, занимая свое место, за счет России. Поэтому Россия очень трудно лавируют, маневрируют между этими распадающимся миром, между этими возникшими центрами сил. Все скажут, а как мы будем выживать? Вот будем выживать очень просто. Мы как раз в этом смысле есть центр, который должен родить новые правила жизни. Поэтому пока мы достаточно с большими потерями, но выполняем свое предназначение, как страна и как народ, и лидер наш тоже с большими потерями очень справляется неплохо. Хотя можно было бы дешевле и быстрее это делать. Поэтому вот три центра сил. Потом, наверное, поподробнее скажу. И личная стратегия и предназначение Путина. Мы еще, когда он приходил к власти, сделали такую большую работу по поводу того, ну, его изучали. Я в Питере находился. Я всегда был в штабе предвыборных кампаний президентов России. Но первый раз я уехал в Питер, и я изучал, что такое Путин. Кто такой Путин, who is Путин. Повстречался со всеми людьми, которые его хорошо знали, набирал информацию. Нужно было понять, мы считали, что это не простой человек идет к власти, нужно было поглубже его поизучать. У нас был партнер, председатель Союза ректоров Питера, и он познакомил меня с ректором университета, который хорошо его знал, где он учился, с ректором горного института, с которым он тоже взаимодействовал, с его друзьями-спортсменами, ну, в общем, с кем только можно было. И мы набрали информацию и сделали анализ такой по стратегии президента России. Там было два столбца. Один столб – это идеальный лидер России, а второй – это лидер Путин. И мы показывали, вот сколько есть у идеального, какие нужны у идеального лидера России качества, и есть ли такие у Владимира Владимировича. Вот очень интересный анализ получился. С каждой инаугурацией его матрица менялась, и его оснащенность как кандидата в лидеры нового типа России и мира все больше и больше повышалась. У него была интересная вещь. Вот мы брали технологии как формальные научные, я как кандидат наук, социальной психологии занимаюсь, как раз моя песня здесь. Вот мы взяли и неформальные, трансцендентные технологии. По одной из таких серьезных трансцендентных технологий мы дали ребятам посчитать, они не знали фамилии людей, которых они анализировали. Вот. Самым интересным получился Владимир Владимирович, они не знаю, сказали, вот этот самый интересный человек, он больше всего подходит на лидеров России, потому что у него предназначение научиться управлять энергией власти в интересах большинства. Поэтому у Путина врожденно по этой методологии, не настаивая, что это истина в последней инстанции, это всего лишь мое мнение, нашей команды, не более того. Поэтому у него получилось предназначение научиться управлять энергией власти, жизнь для этого посвящает, в интересах большинства. Но для этого у него два препятствия. Внешняя манипуляция. Ну, что имеется в виду? Ну, вот это похлопывание американцев, когда старший товарищ умнее, сильнее, мудрее, и его надо слушаться, и все у тебя будет в порядке. Вот с этим он разобрался, хоть и долго и дорого, но впервые эта задача решена. Его единственное, на кого не хлопает, ну, еще, наверное, Си Цзиньпина. Вот всех остальных похлопывают свысока, как помнишь, как Борис Николаевич похлопывали и смеялись, когда он там выступал по-русски. Поэтому это первое препятствие. Внешняя манипуляция и внутренняя манипуляция. Внутренняя манипуляция – это что-то подобное. Помните, как один из западных лидеров говорил, да, демократия – хреновая система управления, но все остальные еще хуже. Вот ему нужно будет избавиться от этой внутренней манипуляции, то есть отпустить старую систему управления страной и миром и запустить процесс разработки новых социальных изобретений, новых правил жизни в опоре на старые белые славянские знания. Вот этого еще не произошло. Формально он объявил, что да, ну вот на этих всех советах экономических, что да, старая система сдохла, и надо искать новую. Но пока я не вижу, я в Кремле вот кое-кого там консультирую, но пока я не вижу ни одной группы и структуры, которая бы занималась новым и способна была новым заниматься. Пока все центры, которые занимаются новой стратегией развития России, они все опираются на старую рыночную модель, и они все известные мне. Может, есть такие, которые мне неизвестны, но я знаю те и те, и закрытые, и открытые. И они все напрямик или опосредованно контролируются западными ребятами через нашу пятую колонну. Вот если вот так вот кратко про ВВ. Что еще, Алексей, из наших там этих тем не договорили? Или пока достаточно? Да я думаю, пока достаточно. От себя сейчас перед перерывом я еще тоже добавлю кое-что. Mm-hmm. Вот по поводу Владимира Владимировича. Конечно, персона такая интересная. Кто-то там его вообще ненавидит, кто-то перед ним там как на икону молится. Здесь мы сейчас оставляем вот эти все там «хочу-не хочу», «могу-не могу», «нравится-не нравится». Это как бы в стороне. Вот просто смотрим как на человека. Когда-то, когда выборы президента были, где Хакамада еще участвовал, вот эти. Я тогда разбирался с технологией новой, которая сейчас очень активно применяется в разных структурах, видеокомпьютерная психодиагностика. Очень интересная такая система, которая позволяет, вообще не общаясь с человеком, не задавая ни одного вопроса, полностью о нем рассказать все, кто он, зачем он, что дальше ждет, какой у него уровень там мозговой деятельности, где его место, чем ему лучше заниматься и так далее. Там до 12 листах выделяется такая программа, готовое заключение и так далее. Но я тогда как бы осваивал ее, мне было интересно. Ну, смотрю, выборы тут готовятся, думаю, дай-ка сделаю. Ну, взял фотографии всех вот этих коммунистов, ЛДПРщиков и прочих-прочих, ну, почти Владимира Владимировича. И сделал, вообще вот так, я абсолютно нейтрально к этому всегда относился, и сделал. На мое удивление, вот единственный, кто оказался на месте в самом высшем в то время, это был как раз Владимир Владимирович. Все остальные, они были ниже на 2-3 порядка, ну, некоторые лидеры вообще на том месте находились, где вот бандиту место. Вот реально. И они получили самое минимальное. То есть я тогда был удивлен, думаю, что мне так это кажется или не кажется. И на самом деле прошли эти выборы. Понятно, там были определенные, ну, как говорят, ресурсы властные задействованы, само собой, понятно, да? Но даже если бы вот не были задействованы, вот человек, который на тот момент был единственно подходящим бы, это, как вот я тогда удивился, был именно Владимир Владимирович. Причем, сразу говорю, мое отношение, я никогда никому не говорю к Владимиру Владимировичу Путину. Вот никогда, какие-то разговоры не заходили, я не говорю, нравится он, не нравится, потому что я в политику никогда не лезу, я отрезо смотрю именно на человека. Вот тогда я посмотрел впервые, как это работает. И потом я проводил неоднократно различные такие же измерения и убеждался, что, как ни странно, но люди, которые приходят на разные посты высшего вот этого руководства, ну, за исключением некоторых сфер деятельности, где понятно, кого ставят, они должны соответствовать вот этому. То есть мозговая деятельность должна вот именно отличаться специальными какими-то качествами, которые могут быть только у лидера. Другое дело, куда лидер может их направить, да, или куда лидера направляют, как вот сказал здесь, вот на международной арене вот этих политиков, там можно по плечу похлопать, сказать, знаешь, мальчик посидит в стороночке, да? Вот, да, вот здесь вот бывает так, что и управляет кто-то. Ну ладно, в общем, интересная тема затронута, я так поделился просто своими впечатлениями, мыслями. Без предназначения Россию не возглавить, я бы так сказал. Ну да. И без выполнения предназначения на этом месте не усидеть. Поэтому сейчас, наверное, самое сложное, самое опасное время. Но я уверен, что мы его преодолеем. Я вижу для этого некие факты и причины при моем взаимодействии консультационном. Поэтому я считаю, что мы спокойно перейдем в будущее, перестроим систему управления, Путин справится со своей задачей, передаст кому нужно эту власть. Мы определяем каждое свое место только цену перехода. Насколько я в потоке, насколько я в любви, насколько честен с собой, со своей женой, своими друзьями и тружусь на работе, и вообще куда я иду, вверх или вниз, я восхожу или расчеловечиваюсь. Деньги и власть – это цели, всегда направленных туда вниз. Это плюсные крючочки, червячочки темной иерархии, они на это ловят. Деньги, слава, власть, знания и секс. Вот основные ловушки, на которые они ловят. Поэтому вот у нас тоже в команде сейчас очень жесткая чистка пошла. Те, кто раньше был в команде, с нами вместе шли, и двигаясь с духовными людьми, может подумать, что ты тоже духовный. Духовное знание не заменяет теперь духовный путь. Поэтому у нас так сейчас, в общем, идет сильная сортировка и прореживание. Даже старичкам предъявляются повышенные требования, не все их выдерживают и уходят на переподготовку. Поэтому я вот рассказываю про вот этот объективный процесс наверху. Мы уже в 2012 году перешли из света в тьмы. Из тьмы в свет, извините, свет. И мы уже в светлой зоне. Сейчас проблема не в том, что там темные сильнее, а в том, что светлые еще спят и не генерят, а что делать? Не обращаются к нашему прошлому, а как было? Как старую, я так очень полушутливо скажу, задача такая, возрождение русской общины на новом технологическом уровне. Причем куда поехать поучиться насчет общины? Где она работает в мире, где она осталась? Она в Финляндии осталась, ну так, закапитализированная, все-таки зачумленная бесиками, но тем не менее трудится. И очень сильно работает в Израиле. Эти вот общины, они просто полная копия. Можно же удивляться, как вот в пустыне, да, люди с нуля создали такое сельское хозяйство, такие общины. Поэтому их кибуцы, езжай, смотри, адаптируй и применяй. Я думаю, что вот возвращение русской общины на новом технологическом уровне – это как раз и есть наша задача. Вот в воскресенье собирались люди, которые изобрели новую технологию изобретательства. Вы себе не представляете, как она работает. Это два новых уровня. Там были серьезные люди, они просто вылупили глаза, смотрели, сказали, почему же это не распространяется. Не только не распространялось, оно даже было запрещено. Сейчас это можно делать. Поэтому, как там говорят, Россия – родина слонов. И это время этих слонов приходит. Ну вот мы этой задачей и занимаемся на наших передачах. Доклад окончен. Да. Да, я еще раз просто подчеркну нашим слушателям и зрителям свою точку зрения, вот что, как я представляю, что очень часто мы связываем носителя информации с самим человеком. То есть вот мы часто связываем. Ах, он делает вот это, значит, он вообще там негожий. Или наоборот, мы не связываем никак и не обращаем внимания ни на что. Вот пришло время сейчас разборчивости, понимать, что да, есть проблемы определенные, есть определенные качества у каждого человека. Вопрос, куда эти качества он направляет. И вопрос, помогаем ли мы это делать или не помогаем на всех уровнях. А вот как помогать, не помогать, вот это мы будем разбираться. Итак, вторая часть нашего сегодняшнего эфира подходит. И я запускаю отбивочку для того, чтобы к ней перейти. Во второй части мы будем разбирать вопросы, которые поступили в чате Народнославянского радио на сайте нашего slavradio.org, а также на канале в Ютубе youtube.com/slavradio. Различные выходки, короткосложные такие от гоблинов мы не принимаем во внимание. Гоблинов сразу убираем куда подальше. К счастью, все меньше и меньше становится. Почему так делаем? Да потому что спорить с гоблином бесполезно. Если у вас есть что сказать, будьте любезны писать на славянском наречии хотя бы или по-русски внятно, осмысленно, потому что вы пишете людям. Итак, вторая часть – вопросы, ответы, реплики, комментарии. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 22 января 2019 года, вторник, мы рассматриваем тему «Анализ мировых процессов с применением трансцендентных знаний». Мы – это кто? Виктор Михайлович Минин и Алексей Орлов. Вторая часть у нас посвящена взаимодействию с нашими радиослушателями и зрителями. И первый вопрос Солнце нам прислало, следующий. Виктор Михайлович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, известен ли вам французский писатель, визионер, поэт, идеолог Жан-Пор Вульлекску? Что вы можете сказать о влиянии ордена 45 секретных компаньонов и самого Жана на определенные личности в России? Что за учение нес этот орден? Благодарю. Еще раз прочтите фамилию этого визионера. Жан-Пор Вульлекску. Ну, известен в пределах разумного. Я, честно вам скажу, с определенного момента я перестал изучать закрытые теневые структуры. И это сейчас очень профессионально изучает Фурсов. Вот его слушайте, он вам про это расскажет. У него даже такой центр уже образовался. У него специализация. Достаточно сильное влияние. Книгу написал про Путина. Причем впервые там с трансцендентной точки зрения рассматривается он как неслучайный лидер. В неслучайной стране, неслучайную страну возглавляет. У него примерно позиция примерно такая же. Роль и место России ключевое. Она будет рождать новые правила жизни. Вопреки всему, несмотря ни на что, это ее предназначение. И он считает, что... Моя версия, могу ошибаться. Вот, что Путин именно это тот лидер, который приведет Россию. Переведет Россию. Вот я бы так сказал. Не приведет, переведет. Перевести из темного в светлое. Вот из старых правил в новое. Пока только у Путина получается, вот он более-менее с этой задачей справляется. Переход из тьмы в свет Россия осуществляет под руководством Владимира Владимировича. Ни Ельцину, ни Горбачеву это не удалось. Потому что, как там, who is Putin, до сих пор вопрос остается открытым. Почему на него сложно ответить, наверное, ему самому? Потому что Путин в начале и сейчас это два разных человека. Система ценностей, целей проходит огромную трансформацию. Но человек в предназначении тихонько-тихонько ведет страну. Я вот там в Кремле хожу, консультирую, наблюдаю. Я бы так сказал, представителей этих вот специальных западных закрытых обществ и наших уже очень много. Люди очень хорошо подготовлены, пытаясь вредить стране, или отстаивая какие-то внешние проекты, они все больше и больше теряют силу. И все больше и больше думают, а что же делать? Оставаться и играть здесь в Россию или уезжать? Вот сейчас у них простой выбор. Для некоторых уже еще хуже выбор. Они настолько расчеловечились, что я имею в виду там крупный бизнес и крупная политика, что для них уже задача, как живыми остаться, и не пора ли или менять сознание и повышать свою чистоту и светлость в соответствии с той фазой, на которой планета Земля находится, или сматываться. Ну, как мы видим, очень многие лидеры с планеты уходят. Это видимые лидеры, а невидимые пачками отсюда сваливают. Воняет жарко и слишком светло. Да, сразу напоминаю, что мы здесь не клуб любителей или противников Путина, мы просто рассматриваем те вот процессы, которые происходят. Потому что сейчас сразу начнут говорить, а вы там хвалите. Да нет, мы не хвалим никого, просто вот рассматриваем, что есть на данный момент, кто есть на данный момент, что происходит. Я не оцениваю хорошо-плохо, я просто показываю процесс. Мне все равно, как зовут этого человека. В моем понимании, страна не распалась, не распалась. Мы голодаем, не голодаем. Трансформация идет, идет. Она управляемая. Метод пробы ошибок? Да, пока метод пробы ошибок. Осознанности маловато, а никто не знает, что делать. Это задача перед всеми стоит. Знания, которые нам нужны, находятся на небе. Их надо изобрести. А чтобы их изобрести, нужно войти в определенное состояние и научиться эти знания сюда делать, ОСЖ проводить. И это как перед Путиным задача стоит, так как и перед нами. Чтобы сейчас жить в соответствии с требованиями времени, нужно поставить достойную цель и двигаться к ней достойными средствами. Вот мы недавно отчислили из команды человека. Он, пребывая в команде, достиг очень высокого уровня. Стал замом генерального директора крупного военного концерна. Но так охренел от власти, что начал использовать наши знания и ресурсы для того, чтобы бороться дальше за власть. Мы ему ее отключили. Сказали, знаешь, парень, у тебя цель недостойная и средства недостойные. Нам не по пути. До свидания. Отправляешься на встречу с самим собой. Передумаешь, приходи, поможем, выздоровеешь. Ну, понятно. Ну, правильное действие, когда человек начинает взрываться или уходит от траектории правильной. Я все-таки вот всегда осторожно отношусь к заявлению, что никто не знает. Вот, может быть, есть еще люди, которые не хотят посмотреть по сторонам, спросить: люди, а вы знаете, как это вообще делать? Вот у меня, например, не хватает видения, я хочу узнать. Да? Вот таких людей я встречаю постоянно, которые не смотрят по сторонам. И там наверху где-то сидят и говорят: а вот мы не знаем, вот мы вот сейчас ищем. А что вы ищете? Вы подойдите к людям, которые это знают, и просто посмотрите вокруг-то. Есть уже такие люди, которые прекрасно знают, что дальше делать, на каких основах это делать и как делать, и что вообще нам дальше светит. Так что люди сверху, есть люди, которые знают. Это задача общая, в одиночку и не решить. Мне прислали букву А, тебе прислали букву Б, надо складывать это все в слова. Вот слушай. Эта задача уже коллективная, а для этого община артель. Община артель – это другой тип сознания, это светлое сознание, это ты светлыми силами, без противостояния с темными, хотя у нас все есть строгости божественных законов. Поэтому это определенный тип сознания, определенные отношения. Вот что сейчас трансформируется. Мы из хлебанули эгоизма и индивидуализма, и как следствие паразитизма, мы вошли в это сознание. Мы из него отравились, можно им сказать. Вот мы теперь из него выходим снова в коллективное сознание, но не такое, как в Советском Союзе, а все-таки на других принципах основанное, где продукт труда принадлежит тому, кто его производит, ну и так далее, и так далее. Община артель. И трансформация сознания. Поэтому вот мы вот сделали там, у нас между семинарами не хватает человеку, чтобы доползти, не потерять светлость. Мы сделали школу 200 человек. И в ней люди учатся по одному, по два раза в неделю, по два, по три часа. Они труд, они занимаются собой. Смысл развернуться к себе и двинуться вверх. Начать просветлять свою душу и расширять свое сознание. Если так вообще говорить. Трудятся, вы себе не представляете. Там по году, по два уже в этих школах учатся. Здоровье, отношения с собой, отношения с женой, с детьми, на работе. Вот чудеса происходят у людей. Они живут счастливо и весело, хотя кажется, вот конец света, да, же Армагеддон. Одни страхи, перестрахи. У них нет страхов. У них есть опасности, да, но страхов нет. И они живут счастливо и весело. Несмотря на такой трудный период. Причем им интересно жить. Вот то же самое и с каждым должно происходить. Нужно развернуться к себе, нужно заняться собой. И не эгоизм это. Заняться своей душой, прокладывать путь души, поискать свое предназначение, поискать половину, научиться жить в любви, в преданности, в верности. Хорошо. Виктор Куприянов, вопрос эфира. Здравия всем. Виктор Михайлович, по ведам эпоха Кали-Юги продлится 342 тысячи лет. Сейчас прошло только 5 тысяч лет. И нынешнее время – это небольшая передышка перед более тяжелым испытанием? Календарей моря, предсказаний моря. Моя версия – 2012 год, фазовый переход. 2016 год, 24 декабря – конец финансовой и религиозной системы управления темной иерархией на планете Земля. Все. Пошло банкротство, трансформация, ликвидация этой системы. Без обсуждений моя версия. По себе это вижу. Вижу по тому, что раньше было нельзя говорить. Что я говорю? Слово «сатанаю» не могло прозвучать в эфире. На семинаре не могло прозвучать. Теперь мы это все обсуждаем как данность. Ни плохо, ни хорошо. Моя версия, 2012 год, конец темным делам. Пошел переход. Угу. Мало того, я уверяю наших радиослушателей и зрителей, что если человек живет в божественном потоке и движется по своему пути, который предназначен свыше, то есть от Бога, то в этом случае тогда все эти чумазенькие, остроухенькие, красноглазенькие, они вынуждены ему будут служить. Да. Вынуждены. И бороться с ними – это бесполезное занятие. Когда вы боретесь, вы опускаетесь на их уровень, постоянно с ними сражаетесь, то есть бодаетесь. А рога у них больше и копыта острее. Поэтому надо просто стать тем, кто является посланником Бога, который проявляет божественное. И тогда вот эти сущности, вот эти низшие, которые когда-то давным-давно были здесь тоже ими же свыше сделаны, они обязаны служить божественному плану. Вот вопрос, вы на чьей стороне вообще? Да, у них своя роль и место. Совершенно верно, согласен. Да. И когда ответите, на чьей стороне начнете так действовать, вы увидите, как все оказывается, просто становится в этом мире. Здесь очень простой пример. Как говорят, у человека два волка. Какого кормишь, тот и рулит, тот и больше становится, тот и растет. Понимаете как? Мы очень долго жили через энергию страха. Трудный этот переход. Очень трудно проснуться. Большинство людей живут под управлением программ. У них прямо в башке, прямо на голове сидят, прямо если на тонком плане смотреть, энергоинформационные сущности. Это живые существа, энергоинформационно. Они контролируют сознание и питается нашей энергией жизни. И этой энергии не хватает для души, поэтому мы вот чувствуем себя неважно. И это вырваться из этого контроля можно через пару, группу, через дело, через творчество, через любовь, через специальное отношение, упражнение, через вот такой образ жизни. Нужно, по крайней мере, задачу такую поставить – проснуться. Вот это вот «не веди мне в искушение, избавь от соблазна». И от соблазна для этого этапа, в моем понимании, это вот у нас есть вот люди, которые проснулись, посмотрели на все это дело, говорят: «О, нахрен, надо, душа должна трудиться, посплю-ка я дальше». Отказывается от пути и засыпает снова, и начинается продолжаться механическая животная жизнь. Поэтому большинство людей спят, они, как механические люди с механическим сознанием, пребывают под контролем темной иерархии. Вот сейчас, хотим мы или нет, этот процесс заканчивается. Он мягко, плавно будет трансформироваться в новое. Поэтому сейчас нужно заниматься собой, своей душой, своим сознанием. Угу. Хорошо. Прежде чем следующий вопрос задать, вопрос от меня. Ты знаешь такую Марианну Ра? Нет, к сожалению. Я не очень растусованный, там, не знаю. Много людей появилось, которые несут духовные знания. Наверное, одна из них, судя по ее имени, ну, не знаком. Не знаю, не знаю. Может быть, это ее псевдоним, но, судя по всему, она с тобой знакома. Судя по вопросам ее. Итак, три вопроса. Может быть. Как говорится, вратарь, готовься к бою, это называется. Вопросы острые. Итак, Марианна пишет. Кому вы служите, сатане или роду? Хороший вопрос. Конечно, роду. Я бы так назвал, вот чтобы не сбивать тех, кто не знаком со славянскими названиями, что род – первооснова, это творец, я бы говорил такими светскими терминами. Я служу Творцу. Даже так, не служу Творцу. Я служу себе, своему предназначению, своему роду. Я оттуда пришел. Чтобы понимать, что я имею в виду, в моем мировоззрении такая матрешка. Оно начинается: я, дальше пара, я и Ира, дальше моя семья, семья – это бабушка, дедушка, мы с Ирой и я. Ну, мы с женой и я. Дальше род мой земной, можно небесный пока не упинать. Потом из родов моих близких и неблизких, похожих на меня людей, возникает народ русский. Из русского народа получается страна, над страной следующий уровень – раса. А дальше человечество, а дальше боги, а тут белобоги, чернобоги, две иерархии. Вот. А дальше творец. Вот в моем понимании вот такая иерархия. Что у нас убрали? У нас пара, в общем-то, стирается, семья стирается, род вообще убрали, он ничего не стоит. Страна под вопросом, расы убрали, даже вон во Франции можно 5 лет получить. Человечество, непонятно, что это такое, равные или равноправные. Богов поубирали, точнее, бога одного оставили, остальных поубирали, все время спорят, чей бог главный, и творца убрали. Вот такая иерархия разрушилась, поэтому неполная картина мира, она всегда разделяющая. Мы можем на расовой теме очень сильно поискрить, можем на уровне человечества поискрить, на уровне богов вообще война идет. Ну и вот, а творец у нас вообще затерялся за богами, его как будто бы и нет. Если вот так картинку выстроить, то тогда получается стройная система, и на всех уровнях у нас будет с вами, ну, как минимум, мирное существование, а то и полное взаимопонимание. Хорошо. Второй вопрос от Марианны Ра, более жесткий. Управляете ли вы людьми через свои знания, ведя их в тьму? Ну как? Под подозрение попал. Я не управляю никем. Ага, я учусь управлять только собой. Тут бы собой научиться управлять, не то что для других. Для других я могу лишь только предложить свой опыт управления собой, своего движения к своему предназначению и технологии, которые я применяю. А человек – открытая система. Его невозможно покорить, забрать у него волю, свободу выбора. Он сам все это отдает. Поэтому я занимаюсь собой, своей парой, мы вместе с парой движемся туда, в свет, раскрываем свои божественные способности и стараемся найти свои вот эти энергоинформационные сущности. Мы называем в нашем колхозе это так. Человек наполнен двумя видами программ, энергоинформационными. Одни жизнеразрушающие, другие жизнесозидающие. Вот мы ищем программы, которые уже не нужны, типа «Стою на асфальте, в лыжи обуты», и удаляем эти, ослабляем, удаляем эти жизнеразрушающие программы. Они там связаны с психическим, физическим здоровьем или с каким-то негативным поведением, взаимодействием с собой или с другими. Ослабляем их, удаляем и меняем на жизнеутверждающие программы. Вот так вот я развиваюсь. В этом смысле у меня нет претензий на захват власти, управление кем-то, чем-то там, даже нашей группой. У нас свобода в нашей группе, в нашем колхозе должна расти со временем пребывания. Чем больше ты пребываешь и трудишься, тем больше твоя свобода. Вот у нас вот так вот. Поэтому тот, кто отнимает свободу у других, свою теряет. Это скучно и неинтересно. Я уже это проходил. Борьбу за власть, борьбу за знаниями. Скукота. Ну и все-таки третий вопрос, хотя частично, а может быть полностью он уже исчерпал в ответе твоем, но все-таки, Мариана Ра, чего в матрешке запрещены любые знания, кроме ваших личных? Они не запрещены. Знаете как, вот вы приходите в школу, где преподают русский язык. А вдруг кто-то приходит и говорит, сейчас еще английский будете учить. В принципе, и тот, и другой язык описывает один и тот же автобус, не знаю, понимаете, да? Но с помощью разных звуков. Человек, чтобы не сойти с ума, ему надо поучиться здесь русскому, в другую школу пошел, поучился английскому. Если это перемешать, будет русско-английский язык, на котором хрен чего пишешь. Поэтому картина мира, несмотря на ее объективность, она всегда авторская. А это базовая вещь. Технологии всегда авторские. Всегда за любым знанием стоит фамилия, имя стоит. Не политбюро, не коллектив, а имя стоит. Поэтому и это имя должно отвечать за качество пути, за качество информации, за качество технологий. Если этого не будет... У меня так первый сайт был, забыл, как он назывался. «Знать», по-моему. В конце там такая пурга началась, что просто караул. Кто что хотел, тот писал, тот ставил, тот и делал. Просто ужас. Поэтому я считаю, что если вы проводите какие-то знания, энергии, технологии, вы за них отвечаете. И тогда другие примеси ничего хорошего в этой школе не дадут. Я одно время стал приглашать, ну, мне нравятся другие мои друзья, которые тоже там стартанули примерно на этом рынке труда. Я их стал приглашать к себе на семинары. Ну, ни хрена хорошего не получилось, честно скажу. Вот приезжала одна девушка из Алматы, ну, необыкновенный талант человек. Вот, ну, таланты у нее кое в чем намного больше, чем у меня таланты. Вот она читает. Точнее так, я вот прочел и дал ей там часть К2-3. Она еще очень сильно там спец по позвоночникам, там, по костям. Очень эксклюзивная технология. Вот. И пошел в туалет. Прихожу, она говорит, ты ушел, я их потеряла. Вот они настроены на мою энергию. Точно так же вот раньше Ира там выступает, а я ухожу, а они теряют. Сейчас люди научились без меня уже мои функции выполнять. Я все время это дело делегирую. Чтобы они научились в нашем колхозе мои функции выполнять. То есть научились на этом уровне выступать. Поэтому, что я увидел? Перерыв. Она говорит, можно объявлю, что у меня семинар? Говорю, конечно, можно. Она раз объявляет, хоп, пол аудитории, человек 50 к ней подошли. Я в это время постарался быстрее объявить, когда у меня консультации. Таким образом, она просто отсортировала людей. У меня... Я предлагаю людям искать свой путь, путь души. А многие люди ищут, наверное, знания. Вот я называю их коллекционерами. Поэтому коллекционерам у нас делать нечего. В принципе, можно отколлекционировать, дальше поскакал. Протек через сайт или через семинар. Поэтому они должны быть авторские. Они такими и являются. И я несу ответственность серьезную, кармическую, за то качество знаний и технологий, которые я принял и через себя провожу. Поэтому на матрешке нет ограничений. Там вообще нет ограничений в этом смысле. Там есть ограничения по светлости. и по качеству взаимодействия. Ну и да, матрешка, это в основе лежат те знания и технологии, которые прошли через меня. Угу. Если туда еще двоих-троих пригласить, картинки начнут расходиться, начнется спор о том, о сём, о этом. Поэтому лучше здесь поучился, там поучился, потом выбрал то, что тебе подходит. В принципе, мы все про одно и то же, одно и то же. Это один и тот же мир, одни и те же технологии, только разные названия. Нет я лучше. Нет я первый придумал. Смешно. В общем, да, вопрос, кто первый придумал. Я понимаю, что я вот, мадам Ра где-то наступил на хвост, и она так жестко меня тремя вопросами атаковала, определяя меня как темного парня. Имеете право, может быть, с уровня вашей светлости я могу показаться и темноватым, вполне возможно. Ну, просьба не стрелять, как сказать, тружусь, как умею. Ну да, не стреляйте пианиста. Хорошо, Юрий Шикарев. Вопрос в эфир. Виктор Михайлович, когда русским людям по свидетельству рождения с ФРС перечислять деньги начнут? Вот ты сказал про эти деньги, вот теперь отвечай. Ну да, да. Ну, в интернете там на некоторых ресурсах уже идет борьба за эти деньги. Люди пишут заявления, возвращают себе советские паспорта, метрики, вот эти свидетельства рождения. Уже там идет консультационная работа, как этого добиться. Пишут письма в администрацию президента, там, ну и так далее. Ну, процесс уже пошел, я бы так сказал. Не хватает чего? Не хватает статуса страны. Мы должны стать либо Советский Союз-2, либо дороссийское государство. Вот та еще, как мы там по-разному называем, Тартария, как хотите. Вот нужна структура, которая может претендовать на это. Нужен хотя бы минимальный период пройденных вот этих вот процессов распада планеты, когда мы начнем три этих центра сил встраивать. Мы договоримся о новых планетарных правилах игры. Я думаю, это вот годы. По деньгам, может, даже быстрее. В принципе, сейчас никто не мешает этим заняться, но на уровне страны, на уровне власти пока власть молчит. Ну и сильно не возражает. Потом я вам скажу так, я думаю, что на небе еще решение не принято. Сейчас, если каждому выдать по 10, например, миллионов долларов, ну представьте, что будут обычные люди, вот ему попало в руки миллион долларов. Что он будет с ними делать? Куда он их вложит? Как потратит? Это ж хуже гранаты у незнакомого с гранатой человека. Поэтому деньги – это энергия, если можно так сказать. Поэтому, если ты не готов, а деньги получил, ну, можно нахреначить столько кармических вещей, что лучше бы ходил на этом уровне. Поэтому, я думаю, мы мягко, плавно, потихоньку просыпаемся и достреваем до того уровня, когда мы можем получить доступ к этой энергии, к этим авуарам и ресурсам. Да, я думаю, что по готовности человека выдаются возможности и ресурсы, инструменты. Если человек просто хочет получить сумму денег для того, чтобы продолжить свое существование, как сейчас, ну, может быть, поставить себе золотой унитаз, может быть, там, купить себе Rolls-Royce, еще что-то. Но суть-то жизни человека останется, какая она и была, в состоянии человекообразного существа. Уж простите, кто там сейчас на меня кинулся, вот я опять кого-то там оскорбляю. Да, то ничего... Ну вот ничего не улучшится. Представьте себе, бомжей взять с помойки и поселить в Золотой дворец. Ну вот что дальше с дворцом будет? Ну они как были бомжами, так и останутся. Дворец пройдет, превратится в помойку. Пример приведу. Вот у Льва Толстого есть такой рассказик. Он говорит, что он занимался вот этими бедными, голодающими. И как-то взял сам там нескольким человеком на паперти, дал денег, устроил их. Ну все в порядке у ребят. Через некоторое время идет, а они уже все продали и опять сидят на той же паперти. Видно, вот если у тебя испытания такие в жизни предназначены, ты мимо их не проскочишь. Кому-то испытания олигархические деньгами, кому-то их отсутствием, а кому-то ожиданием этих денег, которые нам как бы принадлежат. Ну, в общем, да. Поэтому первично сознание, первично готовность. Вот когда ты, человек, конкретно готов к какой-то деятельности, тогда тебе и дадутся ресурсы. и они дадутся тебе в таком количестве, которое тебе необходимо, исходя из твоей готовности и необходимо из твоего предназначения. А просто так давать, ну, вы, вот представьте, сейчас инфляция, вот дадут вам огромное количество денег, прочитайте, что такое инфляция, и будет гиперинфляция. Ну да, вы сначала скупите все, что есть, причем скупите сразу и все, первый, кто первый, до магазинов дорвется, остальные с этими деньгами не будут знать, что делать вообще, потому что товаров не останется. Ну и что дальше продавцы будут делать? Догадайтесь, трех раз. Когда спрос велик, ну цены начнут расти. Те, кто потратил свои миллиарды сразу, они на завтра останутся нищими. Это вот толкотня в стае обезьян начнется, чей банан кому он принадлежит. Но это не наш, не человеческий способ жизни, наш другой. Поэтому меня, например, эти деньги нисколько не волнуют. Я знаю, что у нас есть все. Вот у нас в стране есть все. Вот даже если сейчас вот нас обнести 6-метровым или там 20-метровым забором и нормально включить просто голову людей, на завтра мы будем самая богатая страна в мире. И мы ни от кого вообще зависеть не будем. Вот вообще ни от кого. И мне все равно, кого там, где там, чего, зачем. Да пускай они хоть подавятся этими деньгами. Деньги же люди придумали. Это средство для удобства обмена. Поэтому их можно напечатать сколько хотите. Ну вот пока вот у нас банковская финансовая система, она играет в старые правила по-темному. Mm-hmm. Пока так. Станем государством, станем СССР-2. Будем печатать столько, сколько нам нужно. И богатство – это же то, что люди производят, как интеллектуальный, так и материальный продукт. А деньги – следствие этого производства. Вот у нас с этим проблемы сейчас. Кстати, сейчас очень выгодная ситуация в России с точки зрения того, что есть такая потребность изменения внутри страны, изменения внешних каких-то средств взаимодействия и внешних вообще условий жизни. И внутри страны такая интересная ситуация возникла. По законодательству Владимир Владимирович остается на этом посту последние, сколько там у нас, 5,5 лет осталось, да, после выборов. А дальше кто придет, вопрос. Это поэтому сейчас стал вопрос уже перед ним и перед командой, и перед теми, которые могут что-то делать, что дальше. И вот сейчас единственный такой нормальный бескровный способ – это, не ломая Конституцию, просто кое-что изменить, войти в новое состояние, тогда все начнется с нуля. Но для этого необходима воля и понимание. Вот воля, может быть, где-то есть, понимание, мне кажется, на сегодняшний момент у кое-кого не хватает. Нет понимания – приходите, расскажем. Ну, ладненько, идем дальше. Ярослава, реплика в эфир. «Доколе мы будем привязаны пуповиной к США, пора б отрезать». Во как. Ну и Юрий Шикарев, вопрос эфира. Виктор Михайлович, нужны ли нам будут эти деньги в новом времени или это только на время перехода? Ну вот про ФРС на всякие там дела и так далее. Наверное, только на время перехода. И то я даже не думаю, что мы до них как-то доберемся. Видно, мир будет разрушаться и забирать с собой старые всякие эти анкеты. Дело не в деньгах, а дело в новых правилах жизни. Напечатать денег банк страны может любое количество под любые задачи, главное под какие. Пока деньги цель, они являются нашими хозяевами. Когда деньги средства или следствие, тогда мы хозяева. Тогда они не приносят нам никаких кармических и прочих проблем. Пока проблема в нашем сознании. Ну вот идет такая мягкая плавная трансформация. Именно поэтому мы про эти деньги разговариваем. В принципе, нахрен они нужны. Сами себе напечатаем и зарабатываем. Я согласен. Идем дальше. Солнце, вопрос в эфир. Виктор Михайлович, как вы считаете, почему на столь долгое время был запрещен роман Ивана Ефремова «Час быка», да и вообще все его публикации? Известно ли вам что-то об истинных причинах обыска в квартире Ефремова после его смерти? Вот не сильно посвящен в это дело, но возвращаясь к теме начального доклада, вот у меня там где-то есть тоже сообщение, там роли места темной иерархии, тайных обществ и России в начавшемся с мировом кризисе. Вот про тайные общества и про Ефремова. Ефремов, конечно, был серьезный, посвященный человек. Все фантасты, я думаю, они особенные люди. Они как святые, они вот подключены куда-то, несмотря на там фазу пребывания страны в темном или в светлом, а они подключены к светлому, как дозор, вот эти вот светлый дозор. И они проводят сюда образы и смыслы, которые показывают вот так иносказательно, через фантастику, показывают, что на самом деле происходит. Может догадаться. Там ли та же Таис Афинская. Ну, это необыкновенное, в моем понимании. Я, значит, в детстве даже старался заболеть, чтобы почитать фантастику. Она на меня производила просто ошеломляющее впечатление. Я думаю, вот Ефрем такой человек необычный. У меня дед, он в экспедициях бывал в Монголии. Вот. И он рассказывал, как они нашли трехметровые скелеты где-то там на обрыве, отправили их в Москву, а они исчезли. Ну, вот понятно, да? Это по всему миру происходит. Для этой картины мира, для этого мировоззрения, артефакты, которые разрушают эту картину мира, или фантасты, фантастические произведения. Это, по сути дела, что такое фантастический рассказ или книга? Это социальное изобретение, где показывается, как не надо жить, как надо жить. Но так как это показывается на других планетах, это как бы к нашему отношению не имеет. Но люди, которые тогда правили, понимали, что это опасность. И пытались это все демонтировать и убрать, чтобы не возбуждать и не инициировать просыпание сознания людей. Поэтому у фантастов трудная судьба. Они всегда как социальные изобретатели, они как будильники, напоминают людям, что вы люди, что вы божественные существа, что свобода выбора и свобода воли у вас находится, и что никто ее забрать не может. Поэтому, ну, вот так, я думаю, было с Ефремом. Угу. Хорошо, далее. Ну, вот начали говорить про Владимира Владимировича, и Владимир Владимирович нам написал вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас есть уверенность в том, что Путин ВВ 2000 года и Путин ВВ в 2019 году – это один и тот же человек? Ну, это вот сказки про замену, подмену. Скажу такую вещь. У меня один есть знакомый. Он организовывал семинары в Новосибирске. Он абсолютная копия Владимира Владимировича. Тогда он еще не был двойником Владимира Владимировича. Сейчас он работает у него вот этим вот двойником. Мы уже давно с ним не общались. Он годик, наверное, назад обращался там за помощью. Вот он трудится. Причем я жестко был против. Он хотел стать вот именно вот этим двойником, тенью. Я был очень жестко против, потому что говорил, ну, не знаю, это, в общем, как сказать, стать копией кого-то и с точки зрения безопасности решать проблемы лидера, живя не своей жизнью, хотя, наверное, может, это тоже его жизнь, если это его предназначение. Но, тем не менее, он там снимался в кино в ролях Путина, что-то там, образы какие-то изображал. Но своего добился. Вот последний раз, когда он звонил, сказал, что я уже вот доволен, я здесь работаю, я этим занимаюсь. Исходя из этого, могу вам сказать, что я абсолютно уверен, что это Владимир Владимирович, что разговоры о том, что это не он, это как раз и есть одна из технологий борьбы с лидерами нового типа, которые не обслуживают так, как нужно, как хочется темной иерархии и западной уходящей элите. Это одна из технологий. Это как про японские острова. Никто их не отдавать не собирается, а раструбили так, что уже почти отдали. Это как со Скрипалями, понимаете? То ли ты украл, то ли его украли. Это технологии. Я уверен, что это один и тот же человек. Ну и насколько я там вот наблюдаю периодически там, за руку не жму, но так на каком-то расстоянии наблюдаю, в моем понимании это тот же человек. Понятно. Но, как говорится, для определенных акций необходимы двойники, которые могли пройтись перед массовкой, там, помахать рукой и дальше что-то сделать, да? Ну, не представляете, вот, например, когда последний раз был, как вот это называется, когда мы с портретами погибших ходим, бессмертный полк? Бессмертный полк, да. Член нашей группы, который работает там в охране, он нам предложил туда пойти, и мы туда вошли, и мы шли недалеко вокруг Владимира Владимировича. И понимали, что много таких людей, которые, в общем, так, имеют доверие, да, в этой службе, шли вокруг, и была очень большая вероятность теракта. Но это шел он. Мог бы шел быть и двойник. Он шел он. Ну, это я вот вижу, во-первых, энергетику видно человека. Понимаете, если у вас есть тонкий план, вас обмануть невозможно. Вы видите, вот эти все куклы, а это живой человек, эти все не подключены, а над этим все время труба. Чего он там не совершал, он в предназначении. Ну, бывает под затемницей, но он все время в трубе сидит, в этом, в луче в светлом. Поэтому тут обдурить невозможно. Форма важна, но вторична. Важно состояние сознания, энергетика и подключка, куда вы подключены. Вы не можете быть лидером России, будучи подключенным к темной иерархии. Если бы вы были туда подключены, были бы двойником, да, и рулили. Мы уже на своей шкуре это все ощутили так, что мало бы не показалось. Ну, вспомните Михаила Сергеевича и Бориса Николаевича, Царство Небесное. Это тяжелый крест лидера. Угу. Хорошо. Елена, вопрос в эфир. На ваш взгляд, Путин открыл свой код, задачу воплощения, и тем самым стал тем, кем никто не может управлять? По дате рождения дух Путина пришел почиститься и стал высшим эталоном поведения? Нет, еще не открыл. Он на пути. Вот сейчас как раз этот процесс происходит. Ему нужно избавиться от своих внутренних, от внутренней манипуляции. Ему надо отпустить свою старую картину мира, ценности и цели. Отпустить капитализм как систему управления, как там, лучшее из худшего. Вот у него сейчас идет отпускание вот этой старой модели и переход в поиск новой модели. Ни одного центра в России пока по разработке новой стратегии развития России нет. Путин пока на этом переходе балансирует, маневрирует, балансирует. Понимаете? Так же, как и Трамп. Он им даже взаимодействовать не дают, потому что уходящие понимают, как только они начнут напрямую взаимодействовать, процесс становления новых правил на планете Земля пойдет неизмеримыми темпами. И китайцы сразу станут рядом. Пока идет торможение. Торможение именно связано с тем, что сознание не готово. Самый медленный процесс изменения сознания. Это самый трудный процесс. Вот эта вот Таня, про которую я говорил, из Алматы, она взяла моих людей и на своем семинаре с ними потрудилась. И говорит, ну они у тебя тупые. Я, что такое? Вот ты им уже, наверное, раза три про это все рассказывал, а они забыли. Или плохо помнят, как это делать, как это устроено. Что так медленно развитие идет? Я говорю, ну ты покажи мне, может, у тебя быстрее получится. Через некоторые звонит и говорит, не, быстрее, у меня еще медленнее получается. Почему люди такие тупые, так медленно у них сознание меняется? Потому что это самый инерционный процесс в мире. Если бы мы быстро менялись, мы бы уже давно, наверное, погибли. Трансформация и изменение сознания – очень медленный, трудный процесс. Барон Мюнхгаузен. Поэтому Путин пока еще, думаю, не выполнил свое предназначение. И сейчас у него самый ответственный, самый трудный и опасный период. Может и не справиться. Это будет делать кто-то другой. Небо всегда на подстраховке имеет несколько таких личностей. Они неизвестны никому, но они существуют физически. И как, возможно, замена, ждут своего, возможно, часа. Поэтому пока идет такой процесс. Сейчас, знаете, все начали бегать, искать тех, кто может написать новую стратегию развития России, идеологию, хотя она запрещена, поэтому все про стратегии говорят, по Конституции диалог запрещена. Все бегают, с интересным могу назвать фамилии, поэтому вот Миша недавно встречались с Хазиным. Он говорит, уже трое заказчиков приходили написать новую стратегию, новую финансовую политику и экономическую для Путина. Три разных человека, которые хотят ему отнести. Они из Старой Гвардии. Вот они чувствуют, что уже у него есть потребность. И они ищут возможность эту потребность удовлетворить. А вот на экономических советах там баланс. С одной стороны Глазев, с другой стороны наш великий лучший министр финансов. Как его зовут? Алексей Кудрин, что ли? Алексей Кудрин, да. Вот этот вот баланс. Вот два человека балансируют, будучи как бы технологическим. Один старый отстаивает, другой отстаивает технологический уклад. Технический уклад – это следствие изменения уклада сознания, уклада мировоззрения. Поэтому пока там новых идей нет. Идет пока балансирование. Ну вот очень бурную деятельность развил необыкновенный человек с необыкновенным сознанием Кириенко, я восхищаюсь, как вот он там хреначит, почти вся страна уже крутится. Вот смена лидеров, лидеры, ну, новые лидеры России. Вот это сейчас точка не роста, а точка замены элиты. Без изменения старых правил. Восхищаюсь работоспособностью и мощностью. Практически сейчас там все накрыл, все, что касается внутренней политики. Но это коммунистов на коммунистов менять, старых коммунистов на новых коммунистов в 91-м году не поможет. А они-то все либералы, по большому счету. Поэтому это продление жизни системы управленческой, повышение, попытка повысить ее эффективность за счет возраста и более эффективных технологий. Но так как цели и ценности не меняются, поэтому ничего нового стратегически не предлагается. Это не новая идеология, не новая стратегия. Думаю, что это большого эффекта не даст. Поэтому пока межвременье. Пока вот пустота увеличивается, новое еще не пришло. Только капает по чуть-чуть. Я согласен полностью с тем, что если на старой парадигме делать что-то новое, а эта парадигма рассчитана на самоуничтожение, то мы будем очень долго и часто бегать к врачам, но при этом будем пытаться что-то изменять. Можно пытаться латать самоубийственную систему, но при этом она не перестанет быть самоубийственной. Вот когда люди наедятся этого, а, к сожалению, наедятся наверху немножечко позже, нежели чем люди, которые внизу, тут проблемы с теми, кто под ними находится. Вот до тех пор ничего не изменится. У них просто в голове старая парадигма, им кажется, что это все верно, все правильно. Поэтому они ходят к тем, у кого нового взять невозможно. А новое – это хорошо забытое старое. Друзья, не там ищите, не к тем ходите. Все очень просто. Придите к кому надо, вам все скажут. Ну, это знаете как? Вот как, например, Чубайса попросить, чтобы он сделал новую стратегию России. Ему хоть все деньги планеты отдай, хоть пообещай, что вы его застрелите. Он не сможет даже при всем желании, потому что он в либерализме сидит, в капитализме сидит, в неэквивалентном обмене, эгоизме и индивидуализме, как форме существования человека в этой идеологии. То же самое вот попросим нашего главного коммуниста Зюганова что-нибудь сделать. Он будет одно и то же дылдыкать, он тоже не сможет ничего предложить. Ну, там плюс религию признают они. А так будет тот же социализм, тот же государственный капитализм. Где ни хрена опять человеку, его продукт труда не принадлежит. И там, и там. Тут мы продаем время и энергию свою. И к прибыли никакого отношения не имеем. И там точно так же продаем время и энергию. Никакого отношения к прибыли не имеем. И к продукту не имеем. Тот же рабовладельческий строй, только называется этот изм по-другому. Не смогут люди быстро изменить свое сознание. Поэтому пока вот эти вот новые конструкторы социальных изобретений только-только дозревают. И в этом смысле Владимир Владимирович, он просто вот ждет, мягко-плавно переводит массовое сознание из того состояния в это. Это ж надо еще при последнем президентском сроке умудриться, чтобы тебя все не предали, не разбежались и переворот не совершили. Там аж чешется у всех все быстрее к власти прорваться. Уже процесс пошел структурирования. Ну, удерживает. Для него власть всегда была не цель. При всем его длительном правлении, да, он реально кандидат в лидеры нового типа. И это самое трудное. Как там, не дай бог родиться во время перемен. Так это для простого человека. А нет же пословицы, не дай бог родиться во время перемен и стать президентом России. Вот это звездец. Все говорят, давай. А что давай? Ну, что-нибудь давай, ты ж президент. А где на президентов учат? Да нигде. На том свете. Ну да, две перспективы. Мы тогда, помню, делали еще ролик перед выборами. Нас там многие так накинулись. Что вы говорите, ерунду? Говорю, а тут все белыми нитками сшито. Или переворот, это бакерка в голове, или шарфик на шее, да? Да. Либо ты меняешь что-то, а изменить можно по-умному только. По-глупому изменить нельзя, потому что прикроют тебя. Поэтому здесь выбор-то небольшой. Либо сливать себя и сливать все, ну тогда еще мы какое-то время побарахтаемся и сольют нас в унитаз этой истории. Либо ты делаешь серьезный ход, и на самом деле здесь перестройка начинается не как товарищ Горбачев говорил, а делаем так, как это надо, именно по-нашенски. Понимаете, с точки зрения системы тайных знаний, переворот, революция, там называется так в герметических науках. Переворот или революция – это возврат звезды в первоначальное состояние хаоса. Это когда вот мы падаем в хаос. Страна всегда на переходе 17, 91, на переходе с одного в другое состояние. Ну, это вот как атом. Вот, чтобы перейти на новую орбиту, раз энергия пришла, и ты можешь еще чуть-чуть энергии, и ты перешел на более высокую орбиту. Ты вместо этого внутри устраиваешь гражданскую войну, переворот, война. И это аннигиляция происходит плюс на минус. И мы падаем снова на более низкий уровень. Вот это сейчас самое опасное. Поэтому в этом смысле, вот меня там недавно один спрашивал, как ты к Путину относишься? Я говорю, если даже он предаст всех, я его буду поддерживать. Потому что для чего? Для того, чтобы страна не распалась. Мне страна нужна. Понимаете? Потом разберемся. Поэтому сейчас нужно быть очень осторожными, чтобы не попасть под манипулятивное воздействие и не ринуться на улицы, а где мои деньги. Угу. Виктор Михайлович, здесь, я думаю, все намного интересней. Предать – это еще надо понимать, кого предать. Вот если мы предаем врагов и негодяев и выходим на ту дорожку, которая для нас всех нужна, это замечательно. Вот новые кресты построены, там в Москве вроде изоляторы хорошего уровня сделали. Ну, по всей стране модернизация прошла, и есть куда вот этих вот посадить товарищей. Я буду это приветствовать. Вот таких надо не то, чтобы предавать, надо просто, чтобы подъехали воронки, поселили их в эти прекрасные апартаменты, перекрыли им связь, там закрыли доступы кое-куда и сказали, где деньги ЗИН? Давай так, разберемся. Куда ты, что он посылал, с кем разговаривал? Ну, придет следователь и мирно с ним поговорит. И когда все станет на свои места, они друг друга сдадут, то тогда все будет хорошо. То есть здесь сейчас начинает принцип такой, помните, это джентльмены удачи, когда он говорил, чем больше сдадим, тем лучше будет. Вот кто первый сдаст, тот и будет правильный. То есть перед народом придет время рассказать, я первый залез на броневик, я этих негодяев всех сдал и показал, какие они мерзавцы. А вот они мне мешали страну вытащить из этого всего. Человек имеет право на ошибку. Вот что тут сделаешь? Ну, что делать, да. Выбора. Я скажу еще одно интересное. Вчера услышал, оказывается, в наших тюрьмах количество заключенных уменьшилось в два раза, а у американцев возросло. И он скажет, такой свободы, как сейчас, никогда не было. Вот я по себе чувствую. Говори, что хочешь, делай, что хочешь, и ничего тебе за это не будет. Вот действительно очень высокий уровень свободы, ну и очень уровень высокий уровень ответственности за ее использование. Надо не разрушить страну, очень вот этот вот этап опасный. Хотя я в этом сильно сомневаюсь. Я вот смотрю, что все идет дороговато, медленновато, но идет. Ну, все, в общем, от нас зависит. Ладно, хорошо. Вопрос такой, мне модератор написали, Алексей, на твое усмотрение. Ну что ж, на мое усмотрение, значит, произношу. Роман написал, вопрос эфир. Виктор Михайлович, а вот уголовное дело номер 144128, в скобочках, кавычках, дело Путина, это реальность? Не очень понял. В смысле, уголовное дело по нему, по результатам его деятельности, да? Ну, судя по всему, да, дело Путина. В нашей стране все реально, только а что это даст? Любому человеку можно прилепить уголовное дело, причем независимо от того, там, виноват он или нет. Во-первых, можно найти грех. У меня, например, на Украине два уголовных дела за государственные перевороты по Крыму. Ну, как тут быть? Ну и так далее. В юности были не очень гармоничные поступки, где органы задавали мне вопросы. Потом по одним правилам эти памятники хорошие, по другим памятникам эти памятники плохие. Вон сносят на Украине, видите? Если правило резко поменяется, будет дело. Если он справится со своим, со своей задачей, переведет страну в будущее, то будет ему памятник, а не дело. Он живой человек. Я сомневаюсь в этом. Я считаю, что мы справимся, он справится. Никаких дел не будет. Ты когда сказал, что у тебя два дела по Крыму, мне сразу вспомнился анекдот советских времен, когда встречаются два президента Советского Союза, ну, генеральный секретарь, ну, и президент Америки. И президент Америки говорит, знаешь, ну, Ильич в частности, знаешь, Леонид, а у вас в Советском Союзе нет свободы слова, а у нас есть. Он говорит, ну, расскажи, что там, да. Он говорит, ну, вот у нас может выйти человек, например, и прям перед Белым домом сказать, там, президент Америки, там, гад, козел, ему за это ничего не будет. Говорит, ну и шо, у нас тоже может выйти на Красную площадь и крикнуть, президент Америки, гад и козел, ему тоже за это ничего не будет. Так что, смотря где и кто заводит какие уголовные дела и смотря на кого. Анекдотик расскажу, чуть-чуть разбавим, а то серьезно загнули. Вчера слышал, Косыгина, по-моему, говорят, вы вот хотите такой автомобиль иметь, как вот у нас там такой красивый там какой-нибудь? Он говорит, да. А сколько он стоит? Они, ну, для вас $2. Он говорит, нате вам $5, мне 2, и сдачи не надо. Ну да, хорошо. Ладненько, ладненько. Вот так вот шутками-прибаутками друзья идут на 1 мая, да. Александр Иванов, вопрос в эфир. Ваше мнение по технологии МАК, малый аграрный кооператив. А ты вообще слышал такое, нет? Нет. А я слышал. А может, я как-то среагирую на это. А у нас даже передача была, это когда проект такой создан, где вегетарий соединен вместе с производственной площадью, и сразу же там в этой производственной площади много чего интересного делается. Ну, отдельная передача была, можно послушать. Доклад был. Вот чуть-чуть рефлексно на это дело. Давай. Я вам сказать, знаете, в нескольких местах я видел, отдельно человек изобрел новую технологию обработки почвы. Сплошная, не рядами, не рядками, да? И уже завод у него, он культиватор выпускает, все такое. Это где-то вот здесь на Черноземье, где там хреновое погодное условие, то засуха, то все. У него устойчивый урожай и рентабельность. Но у него нет общины артели. В других местах общины артели, но нет технологии. В Казани есть необыкновенный человек, который совершенно новые формы обработки земли без тоже вот общины артели. Фантастически просто эффективные. Напридумывал. Я с ним в Крыму еще познакомился. Там три братья Абдулины. Вот один из этих Абдулиных. Необыкновенные вещи напридумывал. На свои деньги тихонько там счастливо изобретает. Но это все пока не объединено. Нужно объединить форму организации общины артель и технологию. Вот тогда все получится. Поэтому я считаю, что за этим будущее. Города как проекты закрыты. И тихонько уже люди начали разъезжаться. Еще вот Анастасиевец, это первая волна, не до конца осознанная, не технологизированная. Но этот процесс на определенном этапе вдруг легализуется, и лавинообразно все начнут разъезжаться. И тут как раз вот эти вот пионеры, которые вот придумают вот эти аграрные технологические формы новые, они будут очень востребованы. За этим будущее. 12 часовых поясов, все собрались в городах. Чего они собрались? На деньги сбежались. Больше ни зачем. Все хотят домой, все хотят на родину, все хотят на землю. Вот лошадка, вот поле, вот птички, вот пруд, вот школа, и все пешком. И рядом живут все люди, которые исповедуют мою веру, мою систему ценностей, целей. Красота. Красота, да и только. Но я по секрету скажу, что Народное славянское радио как раз сейчас и занимается тем, что как объединяющий центр предлагает людям находить контакты друг друга, взаимодействовать, создавать такие общины, артели и так далее. И у нас вот эти вот не просто так маг здесь, видимо, Александр Иванов упоминает, потому что была передача, и вот первые люди, которые через вот это людей приглашают, они уже у нас выступали. И выступало второе направление, которое объединяет людей снизу, вот по принципу ромашек там и так далее. И там технологии нужны, и там взаимодействие между людьми нужны. Поэтому и то, и другое направление, на мой взгляд, они совместно будут продвигаться и в конечном итоге соединяться вместе. И это даст тот эффект, о котором мы сейчас говорим. Поэтому если у вас есть какие-то наработки, технологии, приходите. Пора связываться друг с другом, пора передавать технологии, пора их применять в жизни, пора объединяться. Мы можем жить только державно, а державно значит общинно, артельно. Это когда мы сами народовластие, когда мы сами принимаем форму жизни, бытия по тем принципам, которые естественны для нас. И самообеспечением заниматься, это само собой. Очень согласен. Ну хорошо, но вот в конце концов Владимир Владимирович нам еще вопросик прислал. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Где можно прочесть подробную информацию о том, что вы сегодня рассказывали? Откуда у вас вся эта информация? Спасибо. Ну, много чего не прочитаешь. Но основное я взял из сайта. Правосудия нет. Поищите, ну, что-то типа там имперский траст. Наберите. Имперский траст. Наберите. Вот правосудия нет. Там очень много и про это дело писалось, как нигде, наверное. И достаточно просто, светским языком. Поищите в правосудии нет имперский траст. Может быть, вот что-нибудь вам там будет интересно посмотреть. Ну, а так все остальное это разбросано. Что-то сам напридумывал, накапало. Так, сборная солянка, плюс немножко свое. Твой опыт там, я же тоже, в общем, что-то делал, где-то работал, с кем-то там взаимодействовал. Поэтому, ну, как я когда в Иран ехал там с определенной задачей, и встречался с разными людьми, которые, ну, так, это было начало 2000-х, не сильно там у нас много было специалистов по этому делу. И я встретился с одним серьезным нашим разведчиком, который там был во время переворота резидентом. Вот. И долго с ним разговаривал, он мне много чего рассказал, что такое Иран изнутри, снаружи, там, как это все устроено, как происходила эта революция. Мы там на первом уровне принимались. И в конце я уже ухожу и говорю, ну, что-то мы про теневые структуры говорили, а он мне говорит, знаешь, что я скажу тебе, масонов нет, а он генерал, серьезный уровень в КГБ занимал. Я так удивился, что даже не нагнулся и головой ударился там об дверь. И так расстроился, что, ну, я понял, что я разговариваю с человеком, который в эти игры играет. И огорчился, и понял, что половина информации доверять нельзя. Вот вам, если рассказывать про разные источники. Поэтому источников было, у меня было до хрена, но очень многие из них были интегрированы в то, на ту сторону. Поэтому многие знания искажены, дополнены. Ну, вот как сейчас в Телеграме. Очень интересная информация идет, но половина манипулятивная. Половина придуманная, либо искаженная. Поэтому я вот стараюсь так как бы из своего опыта, из своих факсов и из того, что другие люди представили уже нам в готовом виде, как-то так вот такую картинку собрать. Ну, то, что вот я много говорил, это можно найти вот на правосудении. Там на эту тему, думаю, что много можно найти. Угу. Таня так трудится серьезно. Угу. Как мне знакомы такие вопросы? Да. А вот Геннадий еще написал, а кто такие ромашки? Это, видимо, на мою реплику. Да никто такие, а что такое? Это естественная форма объединения людей, которые вот по естеству объединяются. Их не затаскивают, не заставляют ничего делать, а просто по интересам. Из которых потом возникает народовластие, объединение в артели, объединение в такие производственные кооперативы, потребительские общества и так далее. А вот эта тема, она будет озвучиваться, я думаю, скоро у нас на радио, и там есть интересные наработки. Но в любом случае, еще раз напоминаю, если у вас есть какие-то мысли по народовластию, по объединению, самообеспечению, созданию артелей, общин и так далее и тому подобное, свои наработки какие-то, приходите, делитесь, пришло на то время. Ну, если, конечно, хотите это зажать под себя, зажимайте. Но денег сейчас на этом уже не срубите. Ну и в заключение, вопрос от Солнца, Виктор Михайлович. Это Солнце нас любопытствует. А как назывался тот самый суфийский орден, где вы обучались? Кадыри. Кадыри – лидер. Он живет в Турции. И вот он последний сейчас лидер этого ордена в Турции. Кадыри. Здесь есть два филиала в Москве. Ребят молодые там трудятся. И в Казани. Вот. У него книжка есть очень интересная. Новая экономика, основанная на древних 500-летних знаниях суфийских орденов. А оказалось, они полностью совпадают с нашими белыми древнеславянскими знаниями. Вот что хотел сказать про этот орден. Ничего там особенного нет. Он открытый, легальный. Хотя в Турции они запрещены. Но они существуют как партия. Его зовут Хайдарбаш. Можно найти. Он доктор наук. Такой очень современный духовный лидер. Хорошо. Итак, вопросы, реплики все озвучены, и пришло время попрощаться красиво, вежливо с нашими радиослушателями и зрителями. Что в заключении можешь сказать доброго? Ну, наверное, первое, у нас там такая штука, извини, благодарю, люблю. Извините, что, наверное, может быть, где-то был не до конца понятен и эффективен. Благодарю вас за то, что слушаете, даете возможность выполнять предназначение. Благодарю за острые вопросы, за подозрения в темных делах. Надо стоять на страже, мало ли кто что говорит. Поэтому и этих тоже строгих наших слушателей очень благодарю. А в общем-то я могу сказать, что я вот испытываю огромный восторг. Вот на сайте у нас в сотне, у вас на радио. Проснувшиеся люди, я просто поражаюсь и удивляюсь вот вашим духовным таким вот подвигам, что в наше трудное время вы думаете о душе, о духовности, ищете путь, ищете знания, технологии. Я вами восхищаюсь. Вот Россия – родина слонов. Поэтому, слоны, я вас обожаю. Хорошо. Ну и до новых встреч. Ну что же, друзья, вот подходит к концу наш эфир. Анализ мировых процессов с применением трансцендентных знаний. Виктор Михайлович Минин, Алексей Орлов прощается с вами. Я присоединяюсь к тому, что было сказано. Здесь добрые пожелания, очень хорошие и правильные. Друзья, давайте делать мир лучше. Но прежде чем лучше делать мир, давайте лучше станем сами. Потому что если человек больной, ну как он может другому помочь? Если он грязный, ну как он другого очистит? Давайте вот из себя вот эту всю мишуру гадкую, грязную вытряхнем, все-таки посмотрим на мир, какой он есть, поймем, кто мы такие в этом мире, для чего мы здесь. И вот тогда уже нам будут даны те инструменты, которые нам будут пригодны. А до тех пор, пока мы какие-то такие маленькие, с кривыми лапками, не понимающие, ну какие инструменты нам могут дать? Включайте голову, включайте сердца, проявления свои, познавайте этот мир. И вот тогда мы соединимся вместе и объединимся вместе. И будет у нас светлое будущее, и будет у нас светлое настоящее. И детям нашим будет не стыдно за то, что мы вот это что-то сейчас не доделали, потому что мы все сделаем и сделаем так, как это надо. На сим я с вами прощаюсь. 22 января 2019 года, вторник, по одному из современных катарей. Виктор Михайлович Минин, Алексей Орлов были в виртуальной студии Народного славянского радио. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Всего доброго. До свидания. Народное славянское радио. Для пытливых умов.